Десятки именитых мужей американского и иностранного подданства внесли большую лепту в превращении некогда малоизвестной фирмы в мощную индустриальную державу, пишет Артамонов в книге «Тайные тропы ITT». В менеджеральной элите ITT встречались звучные имена таких бывших деятелей, как бельгийский премьер-министр Поль-Анри Спаак, исполнявший также в свое время обязанности генерального секретаря НАТО, генеральный секретарь ООН Трюгве Ли, директор ЦРУ США Джон МакКоун, военный министр в правительстве испанского диктатора Франко генерал Барросо, банкир Юджин Блэк. Метаморфозу с переодеванием в униформу корпорации претерпели 3 адмирала, 2 бригадных генерала, 22 полковника. Понятно, что ITT привлекает этих людей своими большими гонорарами, а ITT, в свою очередь, привлекают их связи с деловыми и правительственными кругами своих стран, а также секретная информация, которые люди, причастные к военным и государственным тайнам принимающих стран, могут не обладать. Точно так же они не могут не делиться деликатной информацией с ТНК, которая выплачивает щедрые гонорары, нередко превосходящие годовые ставки премьер-министров и президентов отдельных суверенных государств. После смерти братьев Бен, основателей ITT, 1959 год, верховную власть в корпорации получил Джанин, который осуществлял свою деятельность под девизом «Никаких сюрпризов». Возводя каркас будущего исполина ITT, Джанин обновил руководящие кадры снизу доверху и модернизировал разведывательный аппарат, равно как и службу безопасности. В настоящее время секретная служба корпорации работает столь эффективно, что нередко секретная информация стекается к этажам власти ITT раньше, чем попадает в ЦРУ. Что касается собственных секретов, то по свидетельству американского журнала New Yorker, ITT охраняет их строже, чем охраняются тайны Ватикана. И это не преувеличение. Почтовые конверты запечатываются специальным клеем, который исключает их негласное вскрытие, а сама переписка циркулирует с грифом «конфиденциально» или «совершенно секретно». Только отделы промышленной разведки и контрразведки ITT, филиалы которой разбросаны по всему миру, насчитывают 20 тысяч агентов. Сегодня это крупнейшая транснациональная корпорация, производящая разнообразную продукцию от корма для скота до транзисторов, от косметики до сверхсовременных телефонных станций. По всему земному шару у корпорации насчитывается более 100 дочерних и внучатых компаний и почти 100 стран являются сферой влияния ITT. Подобно викторианской Англии, солнце никогда не заходит над империей ITT. Ежегодный оборот корпорации превышает 15 миллиардов долларов, а чистая прибыль доходит до полумиллиарда долларов. Такая концентрация экономической мощи порождает политическую мощь, направляемую на подавление демократических свобод даже в их буржуазных формах. Масштабы и специфика деятельности ITT поставили корпорацию в особое положение для оказания помощи ЦРУ, писала в январе 1976 года американская газета «Вашингтон Стар». Поскольку эта корпорация занята установкой и обслуживанием внутренней телефонной сети во многих странах мира. Подобные деловые контакты ЦРУ и ITT осуществляют во многих странах Латинской Америки, Азии, Африки и Западной Европы. Именно ЦРУ и ITT, напуганные потерей прибыли в Чили, сначала содействовали убийству генерала Шнейдера, а затем свергли законное правительство Альенде. Современная система экономического шпионажа, как орудие нечистоплотной конкуренции ТНК, смыкается с политическим шпионажем. В то же время ТНК ведут тайную войну друг против друга, столь же ожесточенную и столь же беспощадную, как борьба военных разведок империалистических государств. Помимо собственной разведки, ТНК часто прибегают к услугам специализированных шпионских фирм, ибо специализация вообще, а в шпионаже в особенности, представляет большие финансовые и экономические выгоды. Так, например, крупнейшие частные корпорации промышленного шпионажа базируются в США. Организацией подобного типа является George Oakenhead Corporation со штатом около 20 тысяч сотрудников с филиалами в Англии, Франции, Италии, а также в странах Латинской Америки. Только в самих США эта шпионская корпорация имеет 22 отделения, а ее постоянными клиентами являются 3000 американских монополий. К примеру, шпионская фирма Continental Telephone and Supply Company в Нью-Йорке, во главе которой стоит Бен Джемил, имеет ежегодную прибыль $1 миллион. Если учесть, что компания ничего не производит и ничего не разрабатывает, следует, что шпионская деятельность в сфере бизнеса высоко оплачивается, а агенты промышленного шпионажа пользуются определенным престижем, и в их деятельности остро нуждается современный бизнес. Как существуют различного рода международные центры туризма, промышленных выставок, так существует и Международный альянс промышленных шпионов Spice Incorporated, что дословно переводится как «Объединенные шпионы». Согласно публикациям английской и итальянской печати, а также свидетельству неоднократно упоминавшегося Бержье, который, по его собственным словам, встречался с лицами, причастными к этой организации, Spice Incorporated специализируется на сборе, систематизации и продаже заинтересованным лицам секретной информации научно-технического, коммерческого или финансового характера. Время от времени появляются сообщения, что именно фирма Spice Incorporated собрала информацию для обеспечения технического плана «Ограбление века» — нападение на почтовый поезд, из которого было похищено 2 миллиона фунтов стерлингов, принадлежавших английскому банку. Излишне говорить, что деятельность фирмы глубоко законспирирована, и о ней мало что известно. Одним из центров современного экономического, впрочем, и военно-политического шпионажа является Париж. По свидетельству газеты «Юманите», во второй половине 70-х годов Франция располагала разветвленной системой промышленного шпионажа с весьма внушительным фондом, порядка 1,5 миллиарда франков в год. Надо полагать, что за истекшие годы суммы, затрачиваемые на шпионаж, значительно возросли, как по причинам необузданной инфляции, так и потому, что промышленный шпионаж – один из наиболее прогрессирующих элементов в конкурентной борьбе. Промышленным шпионажем занимаются все страны капиталистического мира без исключения. А потому США, Япония, Англия, Франция, ФРГ, Италия, ЮАР и так далее являются охотниками за промышленными секретами других стран и одновременно жертвами промышленного шпионажа.